Глава 40. Любовь – все, что у нас есть, чтобы помочь другому. Платон. В сознание я вернулась рывком. Сделала вдох и распахнула глаза. Надо мной был белый потолок. Запах свежести помог успокоиться и внимательно разглядеть пространство вокруг. В комнате царило утро, судя по солнечным бликам, раскрасившим стену напротив. Меня ничуть не удивили подключенные приборы, кислородная маска на лице и больничная палата. Самая обычная, с гладкими крашенными стенами и довольно свежим ремонтом, с висящими на стене телевизором и пультом на полочке. Вошла медсестра. Приветливо улыбнулась и спросила о моем самочувствии. Я промычала в маску что-то нечленораздельное. Медсестра мне кивнула, будто поняла. Достала шприц, ввела укол в катетер на руке и попросила не нервничать. «Отдыхай, бедняжка. Хочешь, телевизор включу? Антенну вчера починили. 3 канала работает». Я кивнула, и женщина даже помогла мне подтянуться и сесть. Она переставила капельницу поближе к изголовью и вышла за доктором. Пока она где-то ходила, я успела посмотреть несколько сцен неизвестного американского фильма и снова заснуть. Следующее пробуждение случилось к обеду. Доктор повторно осмотрел меня, теперь уже бодрствующую, и прописал постельный режим на несколько дней. К вечеру приехала мама и долго плакала, сидя на стуле у моей кровати. Ни о чем не спрашивала, только просила не нервничать и поправляться. А еще рассказала, что сестра с Динкой уехали жить в другой город, и вообще племянницу словно подменили. Такой чистюлей стала, ты не поверишь. Даже готовить научилась по интернету. Каждые выходные печет булочки. Хочет тебя угостить. Ждет, когда ты вернешься из своего университета. Тут мама запнулась и снова расплакалась. Стала болтать какую-то чушь про погоду, про раннюю весну и что почки уже набухли. «К 8 марта, глядишь, и листочки появятся», — бормотала она. А я кивала в ответ. «Листочки — это хорошо. И весна — хорошо. Всяко лучше зимы и холода. Почему-то воспоминание о зиме вызывала нервную дрожь и беспокойство. Я была благодарна маме, что она ни о чем не расспрашивала. В кои-то веки проявила деликатность, потому что сколько ни напрягала память, а вспомнить, почему я оказалась в больнице, не получалось. Последнее четкое воспоминание было о том, как мусорила в квартире Динка. И я искренне порадовалась за племянницу, что она взяла себя в руки и изменила жизнь к лучшему. Все-таки жизнь в грязи — это не жизнь. Потом мама поцеловала меня в щеку и ушла, пообещав навестить выходные. А я даже не спросила, какой сегодня был день и какое число. Мне это было безразлично, как и то, чем кормили. Аппетита не было, желания пить компоты и зеленоватые смузи тоже. Мама сильно потратилась, поместила в частную клинику. Это я поняла потому, как мне на обед и ужин предложили низкокалорийные десерты и молочные коктейли. Медсестра уговаривала покушать с таким рвением, будто от этого зависит ее зарплата. Когда я отказалась, она предложила посмотреть телевизор и покушать под него. Но мне такой вариант тоже не понравился. Я поблагодарила ее и отставила поднос на тумбочку. Когда медсестра расстроенно попрощалась и вышла, я в который раз порадовалась, что у меня была отдельная палата. Общаться с кем бы то ни было не хотелось. Дни потянулись тоскливой чередой. Я спала, смотрела бездумно телевизор и изредка ела каши и пюре, в основном фруктовые. Встать мне разрешили на 3-й день. Пару раз в день я стояла у окна и смотрела на коричнево-серые заросли парка. Мама приехала в субботу и привезла подарок к 8 марта. Набор люксовой косметики, которую я с преувеличенным воодушевлением внимательно рассмотрела и даже попробовала. Накрасила губы и сказала, что мне понравился запах. На самом деле мне было все равно. Апатия, поселившаяся в сердце, не проходила, а опустила длинные корни. «В сам праздник я не приеду, если ты не против», — смущенно потупилась мама. «Меня пригласили на тренинг, я впервые буду выступать. 2 дня обучения, потом экскурсия в ближайший монастырь. Говорят, интересная программа, а мне, как спикеру, вообще все бесплатно». Смотреть на виновато красневшую маму мне было больно. «Конечно, езжай. Такой шанс глупо упускать. Обо мне не беспокойся. Я ничуть не грущу. Мне здесь хорошо в одиночестве. Никто не зудит над ухом, не дергает. Хочу отдыхаю, хочу телевизор смотрю. Доктор сказал, что осталась неделя, и меня выпишут». «Да, дорогая». Мама снова расплакалась. «Я потом тебе все расскажу и фото покажу». На то мы договорились. А по ночам мне снились сны. Странные и реалистичные. Будто надо мной склонялась голова женщины с ярко-рыжими кудрями. Она что-то шептала на незнакомом языке и вливала мне в рот лекарства. Каждую ночь разные. А я лежала как неживая и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. И не могла открыть рот и спросить женщину, кто она и зачем приходит ко мне каждую ночь. Несколько раз спрашивала персонал, проводят ли они лечение ночью и дают ли мне какие-нибудь лекарства. Но медсестры отвечали, что при поступлении в первые 3 дня так и было, мне кололи антибиотики и противомикробные средства. Но потом я быстро пошла на поправку, и ночное лечение отменили. Списав явление незнакомки на ночные кошмары, я о ней благополучно забыла. Выписка приближалась, а мои воспоминания все еще были заперты за 7 замками. Выписываться мне не слишком хотелось. Я понимала, что подруги не будут такими деликатными, как мама, придут меня навестить и пристанут с вопросами. А я не знала, что отвечать. Например, если меня спросят, как учеба в заграничном университете довела до нервного срыва, из-за трудностей с языком или требования слишком жестокие оказались. А может, я, глупышка, и мое обучение просто проплатили, ведь мама неплохо зарабатывает. Вот и вскрылось, что я дуб дубом, и меня грозились отчислить. Эту версию я услышала случайно, когда нянечка мыла полы и перешептывалась с медсестрой. Они думали, что я сплю, а я нагло их подслушивала. И не могла понять, правдива эта версия или нет. Распустившиеся деревья и первоцветы на клумбе под окном единственные, кто хоть как-то радовал меня. А потом, накануне моей выписки, случилось кое-что. Нянечка, пугливо оглядываясь, достала из кармана конверт и протянула мне. «Очень просили передать. Еще утром. А я забыла. Но лучше поздно, чем никогда, правда?» Я, хоть ничего и не понимала, кивнула. В конверте оказался маленький листок, на котором четким незнакомым почерком было написано: «Завтра приеду, не уезжай без меня. А.Э.» Я озадаченно повертела в руках записку. Ни адреса, ни расшифровки имени загадочного подписанта. Ничего не понятно. И кто бы это мог быть? Ночью надо мной снова склонилось лицо загадочной женщины. В этот раз она не давала мне лекарства, а изучающе рассматривала меня. Потом провела над лицом рукой и сказала: «Восстановилась. Но не стоит вырвать резко». «Не стоит», — согласился кто-то, а потом я окончательно уплыла в сон. Утром я проснулась бодрая и в радостном возбуждении. Мне снилось что-то приятное, легкое и невесомое. Я не помнила подробностей, но это было таким мягким и воздушным, как внезапный поцелуй с человеком, о котором долго мечтала. И я впервые захотела вернуться домой. Напивая себе под нос, собрала вещи в сумке, которые остались от маминых передачек, и ждала смски. Мы договорились, что мама напишет, когда выйдет из дома. «Вы позавтракали?» Нянечка, собиравшая обычно посуду, с таинственным видом улыбнулась. «Тогда я заберу тарелки?» «Конечно». Сегодняшняя рисовая каша с маслом показалась такой вкусной, что я съела ее в один момент, как бутерброд с сыром и приторно-сладкий чай. «К вам посетители, Алиса. Примите?» Нянечка быстро забрала посуду и, выглянув за дверь, кому-то сказала: «Заходите». И ко мне в палату вошло солнце. Нет, не солнце. Вселенная. Спокойно. Самое родное в мире лицо взволнованно нахмурилось. «Не волнуйся. Дыши ровно. Дыши. Все в порядке. Идите. Это она так радуется». Нянечка вышла, тихо прикрыв за собой дверь. А на меня нахлынули такие сильные воспоминания, что я затряслась осиновым листом. Магия, академия, учеба, волшебный куст, разговоры, новости, Петр, подработка, нападение, любовь. Любовь. Боже, как он прекрасен, как необыкновенно отважен и благороден. Артур, прошептала я, и на глазах навернулись слезы. Он тут, рядом, он пришел за мной. Пришел. Я не верила, что вижу его на земле, что он, такой далекий и родной, стоит здесь, в палате, и внимательно смотрит на меня. Артур был одет в обычные темно-синие джинсы и коричневый пуловер, в кроссовках. Я всхлипнула. А что, если вся эта академия и магия привиделись мне? Вдруг ничего этого не было? Ни дня всех влюбленных, ни благословения зимы? Неужели он и вправду неравнодушен ко мне? Неужели все, что было между нами тогда, на балу, серьезно? Мое страдающее сердце боялось поверить и потерять его снова. Любовный приворот, дурацкий сговор. Как я могла в этом участвовать? Это же подло. Он подошел ко мне близко и взял за руки, обхватил за локти и плавно подтянул к себе. «Как твое самочувствие?» Изольда присматривала за тобой и сказала, что ты пошла на поправку. «Изольда...» Я улыбнулась сквозь слезы. «И почему я сразу не догадалась? Я же не узнала ее». «А меня узнаешь?» Напряженно спросил Артур и криво улыбнулся. «Меня предупредили, что ты не помнишь». «Кто предупредил? Кто такое сказал?» Испугалась я. «Может, опять против меня плетутся козни и распускаются сплетни?» Я взволнованно вгляделась в лицо Артура, ожидая его ответа. «Местные лекари, врачи, но я был готов. Изольда предупредила, что у тебя сильное истощение, и память может отказать. Организм закрывает травмирующие события, чтобы выдержала психика. Такое случается, а ты пережила огромный стресс». Я задрожала, вспоминая последнюю сцену перед обмороком. Ощущения были ужасными, и снова закружилась голова. Хелеса умерла, и я почувствовала ее боль. «Поэтому дриады не воюют. Они легкая добыча для отступников». Артур привлек меня к себе, и я с радостью прижалась ухом к его груди. «Клянусь, я не позволю никому причинить тебе боль. Изольда говорит, что ты могла умереть от болевого шока, а обморок стал для тебя спасением». «Изольда — чудо!» Я вспомнила свою преподавательницу и все-таки заплакала. «Как это мило с ее стороны полечить меня!» «Да, она настоящий друг. И все же, ты не должна была проходить через такое. Ощутить в своей душе агонию смерти. Прости меня». Артур скомканно поцеловал меня в висок. «За что? Ты не виноват. Убил Хелесу Лекс». Мне было так непривычно стоять с ним в обнимку и в то же время так желанно, что я просто плавилась от счастья, как сырок. И именно это состояние радости и любви помогло относительно спокойно вести разговор. Я как будто подпитывалась энергией от Артура. «Я должен был остановить его», — сказал боевик. «Я старше и опытнее, но вместо этого потерял разум и не мог видеть перед собой никого, кроме Петра. После всего, что он хотел сделать с тобой, я не мог переключиться ни на кого другого». «Петр, ты убил его?» «Всего лишь ранил и обезвредил. Хотя, что скрывать, я желал его смерти. Очень желал». Артур пытливо вгляделся в мое лицо. «Жалеешь его?» «Не стоит. Он отступник, Алис. Ему не просто грозит смертная казнь, но и ликвидация всего имущества. Он подвел свою родню и особенно его величество». «Что сказал король, когда узнал? Он же узнал, что куст украла не я». «Разумеется. Разумеется». Мой любимый блондин легонько поцеловал меня в волосы. «Я рассказал ему о том, что ты дриада и не можешь причинить вред растениям, а во время кражи ты училась наравне с другими студентами. Ты бы видела его лицо. Проворонил дриаду. Их почти нет в Эманисе. И он долго охал. Клял Петра, что тот в своем эгоизме испортил отношения короны с единственной дриадой». «Да уж», — улыбнулась я. «Он хотел выдать тебя за своего сына. Но я убедил его, что благословение зимы — это уже наполовину случившийся брак». «Ты жалеешь?» Мне было трудно говорить, но я решилась. Лучше пусть сейчас проясню этот момент, придумаю, как снять с нас это благословение, чем испортить жизнь человеку, который мне дорог. Пусть он и совсем не человек, а наполовину темный эльф с кровью инкуба. С чего мне жалеть? Артур отодвинулся так, чтобы смотреть мне прямо в глаза. Если с самого начала ты заставила мое сердце учащенно биться. Тогда, свалившись мне на голову в темную ночь, я забрал посылку с цветком у ворот и решил прогуляться пешком. Ночь казалась приятной и безмятежной, а стала еще более впечатляющей, когда столкнулся с тобой. Да? А что было потом? Мы встретились на тестировании, и ты сбила меня с толку. Такая слабая и беззащитная, но сумела дать отпор. Среди девушек я таких не встречал. Разве что Изольда, но она с детства умела пользоваться своим даром. Это от страха. Слезы высохли, и я с удовольствием слушала рассказ о нас двоих. Значит, я с самого начала ему понравилась. И еще в тот момент я не почувствовала себя дриадой. А на лекциях? Воодушевленно продолжал Артур. Все ваши девчонки вели себя непотребно, строя мне глазки и посылая записки. Только что не вешаясь мне на шею, а ты... Записки? Дернулась я. Кто тебе писал? Лилиана и Лора, Киана и Нина Фармы. Все предлагали провести чудный вечерочек вдвоем, а ты сводила меня с ума своей недоступностью. Я все смотрел на тебя и думал, о чем ты грустишь? Почему всегда такая сосредоточенная и печальная? Ты отличалась от других девушек. Я учиться пыталась, возмутилась я. Может быть, улыбнулся боевик и притянул меня к себе. Так что я ни о чем не жалею и безумно рад, что богиня решилась вмешаться и ускорить наши отношения. Сам бы я ждал твоего выпуска, что очень непросто, учитывая мои чувства. А что теперь? Я вернусь в академию? Артур поморщился. Пока не ясно. Слишком многие факторы вмешались. Ты о чем? Если считаешь, что я буду сидеть дома и ждать тебя у камина с работы? Начала возмущаться я, но боевик меня подхватил на руки и закружил по комнате. Мне нравится эта перспектива, сказал он и посадил меня на кровать. Но, увы, моя дриада, выучиться тебе придется. Правда, мать, как узнала, что я связал себя узами брака с дриадой, стала настаивать на обучении в общине. Каждый день пишет мне об этом. И пока я согласия не дал, хотел посоветоваться с тобой. Но разумное зерно в ее предложении есть. Эльфы ближе всех к природе, уж точно ближе магов, и могут передать тебе накопленную тысячелетиями мудрость. Как ты на это смотришь? Обучаться в общине темных эльфов? Я не знала, как к этому относиться. Ректору я, кстати, сказал, что женюсь на тебе. Старик не находит себе места. Просил у тебя прощения и обещал подарить любое растение из оранжереи. Правда, куст на место еще не вернули. Он так и стоит в горшке в кабинете Петра. Глупости. Не нужно выкапывать растения из мест их обитания. Меня только одно возмущает. Почему ректор не поверил мне? Воскликнула я и почувствовала укол в сердце. Болезненное разочарование. Я думала, он мудрый и опытный маг. Неужели он не увидел, что я не делала этого? Думаю, тут вмешалась Хелеса. Ты знаешь, что она была в академии под прикрытием и носила личину Надежды Светловой. И как раз в тот день после того, как они с Петром выкопали куст, они зашли к Леонарду, чтобы похвастаться своими успехами, ну и внушила ему, что во всем виновата ты. Я не понимаю, почему они свалили все на меня, если одно то, что я являюсь дриадой, служит оправданием. И если Петр хотел завоевать мир, зачем ему вообще было воровать этот куст? Артур вздохнул и крепко обнял меня. Думаю, все дело в тебе. Твой приход в наш мир заставил куст расцвести. Так он приветствовал тебя. А Петр с Елесой, которые с самого начала знали о твоих способностях, лишь шантажировали тебя этим, чтобы держать на крючке. Ну и деньги лишними не бывают. Куст они хотели продать на черном рынке, как они продали срубленную ветку, но не успели. По крайней мере, так видится мне. А сам Петр молчит. Его казнят? Да, Алис. Столько всего, у меня кружится голова, призналась я, и любимый, понимающе кивнул. Не торопись. Насчет обучения есть время. Мы вернемся в Эманис. Я хотела увидеться с подругами. Боевыми ведьмами? Хитро улыбнулся Артур и, наклонившись к моему ушку, прошептал. Теперь они все трое у меня на факультете. О, я не выдержала и чмокнула его в губы. Ты сделал это? Правда? Огни умрет от счастья. В их планы это не входит. Пока они командуют моими парнями. Это как? Три ведьмы заточили в тюрьму опасного призрака, всем известную леди Роуз. Нарочито таинственно сказал Артур и подмигнул. Как ты думаешь, обычного человека они могут заточить в золотую клетку? Думаю, да. Ты останешься познакомиться с мамой? Рассчитываю на это. Любимый присел рядом со мной на кровать и взволнованно спросил. Ей нравятся военные. Она ничего не имеет против заграничного обучения. Теперь настала моя очередь успокаивать любимого. Насчет заграницы не знаю, мы об этом не говорили. Мужчины ей нравятся разные. Она всегда говорила, главное, чтобы человек был хорошим. Правильные слова. Артур вроде как успокоился и приобнял меня за талию. Удивилась, получив мою записку. Записку? Да, я даже подскочила на кровати. Но ведь ты не умеешь писать по-русски. С языком все просто. При переносе закладываются автоматические знания языка, но письменность нет. Ей нужно обучиться. Так как ты сумел написать ее? Разве ты владеешь русским языком? Я нет, а вот он. Любимый достал из кармана небольшой прозрачный фиолетовый камень неровной формы. Он умеет все. И обучает, знаешь ли. Камень? О, боже мой, ты нашел его? Да. А его величество, в знак признательности, разрешил попользоваться недолго. Как благородно с его стороны. Я жадно разглядывала камень. И эта маленькая вещица может обучить всему на свете? Да, но один раз. Вот только Петр не знал об этом. Роуз раскололась перед тем, как я отпустил ее за грань. Теперь она упокоилась и переродится в новом теле. Я убедил ее, что это лучший вариант. Пару секунд я переваривала полученную информацию. Получалось уж больно что-то невообразимое. Существует возможность обучиться чему угодно, вообще всему на свете. Закачать себе в мозг самую сложную и эксклюзивную информацию, которая только существует. Но один раз. И Артур этот раз использовал. Ты потратил такую офигенную возможность на то, чтобы написать мне записку? У меня потемнело в глазах. «Ты что, с ума сошел?» «Да, увидел тебя, сразу и сошел», — с полуулыбкой признался он. «Когда ты лежала тут, истощенная и такая беззащитная, я места себе не находил. Изольда запрещала приходить, чтобы не нервировать. А восстанавливаться тебе было лучше здесь, дома. Весна пришла раньше, земля прогрелась и тянула к тебе свои силы. А я был там, в Эманисе, и очень скучал». «Мне хотелось хотя бы словом дотянуться до тебя», — тихо признался Артур и коснулся моих губ, любимая. Мое сердце радостно забилось. Он любит, любит меня. Теперь я буду точно в этом уверена. Но как после таких слов было не поцеловать его?